Я могу понять, как Алло. Алло. Здравствуйте, Елена Александровна. Кто спрашивает? Меня зовут Владислав Сергеевич, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Звоню я по поводу задолженности в вашей Восточном банке по кредитной карте персональной. Вы уже 159 дней на задолженности. По какой причине? Фамилию забыли свою сказать. Шворнев. По какой причине 159 дней вы на задолженности в Восточном банке? Да, не хочу платить. На каком основании? Но мне не нужны для этого какие-либо основания. Что? Мне для этого основания не нужны. На данный момент у банка есть требования, чтобы вы произвели платеж сегодня либо завтра. 49 500 рублей нужно будет оплатить. Когда вы будете оплачивать? Никогда. А если вы не будете оплачивать, в дальнейшем понесете еще большие финансовые потери из-за штрафа, который вам будет начисляться. Поэтому давайте договоримся. Сегодня либо завтра ищите 49 500 рублей и оплачиваете. Хорошо? Нет, не хорошо. Ну, тогда, значит, банк будет решать вопрос с вами через суд. Если давно вы пора. В добровольном порядке не хотите оплачивать, да, будьте принудительно через суд оплачивать. Помимо того, что по 811 статье Гражданского кодекса всю сумму задолженности будете возвращать, еще и судебные издержки будете переплачивать. Я думаю, это вам невыгодно, поэтому давайте договоримся, хотя бы текущую вашу задолженность внесете, 12 400 рублей. До завтра включительно. Такую сумму готовы оплатить? Все, что вы описали, происходит исключительно в ваших влажных мечтах. Но в действительности все совершенно иначе. Поэтому я все-таки подожду, пока вы докажете мне, нет, действительно, что, именно так. Что я буду переплачивать. Пока вы умеете только бла-бла-бла. Да, но потом приходит один момент, и потом вы все оплачиваете, оплачиваете и оплачиваете. Но все пока, так говорят, пока как вы, а потом мечты, мечты, все оплачивают, мечты. Оплачивают, оплачивают. Все так говорят, да, да, все так говорят, а потом все платят до копейки. Ага, в ваших влажных мечтах, повторюсь. Да в каких мечтах? Вы просто влажных. Не понимаете, на самом деле... Да, конечно. Вот, Елена Александровна, вам просто нечего сказать, да, нет денег для оплаты, пытайтесь, да, что вы смеетесь-то? Чего вы взяли, что мне нечего сказать, и что у меня нет денег для оплаты? Нет, для оплаты... Ну, потому меня... что у вас защитная реакция срабатывает, у вас даже нет, по голосу, не будет понятно. Никогда. Да, серьезно, а вы на меня нападали, что мне необходима защита? Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Конечно. А зачем мне защищаться-то? Пока еще угроза, ну, для себя я в это ваша защитная реакция, вы не струнили, вы ни на какой конструктивный диалог не настроены, вы просто пытаетесь язвить. Вы просто пытаетесь язвить, да, и уклоняться от ответов. От чего я защищаюсь-то? Ну, потому что вы в такую ситуацию попадаете, вот этот смех, да, такой истерический, ну, ваш. А почему, да, почему это он все защитная реакция, когда, вы когда знаете? Когда мне смешно, я смеюсь. Вам когда смешно, вы не смеетесь? Но над смешными моментами я смеюсь, ну, а я на то не, никогда до 59 дней я не, ну, могу оплачивать, жить мне попал не мешает, в тяжелую абсолютно. Финансовую, мне эти попал долги, в финансовую как яму, да, только... и вот это точно Боже не смешно. Мой, вы будете монологом говорить или у нас будет с вами диалог? Из нас двоих сейчас вот выглядит, именно. Как будто вы нервничаете. Вот именно, что я говорю, а вы меня перебиваете. Да, и вы когда постоянно вы говорите, говорите, я вас вы не же, перебивал. Вы же в режиме радио просто работаете. Говорите, говорите, но говорите. Но это вот видите, опять же вы перебили мнение, меня. Я говорил первый, вы меня перебили. Ну говорите, я вам разрешаю. А у вас сейчас было не ладно, похоже, в общем, не смешно. Смотрите. Сейчас подождите, а можете еще раз, ну, вот этот вот показной смех? Можно, пожалуйста, еще раз? Я запишу нет, это. Нет, нельзя. Я запишу это, я записываю общем, и поставлю на, да, и на вызов. Ну вот посмейтесь еще раз, пожалуйста, это было очень, очень забавно. Давайте еще раз. Нет, обойдетесь. Ну, пожалуйста, ну что вам жалко, что ли? Нет, но нет. Это было так показушно. Давайте, и так да, криво. Давайте, да, погасьте задолженность, а я обязательно еще раз посмеюсь. Но я вас изобразил, ваш смех просто, понимаете? Ёлки-палки, я даже не догадалась, что это была пародия. Это просто было так тонко, так тонко. Да. Вот теперь, видите, я вам слегка. разъяснил. Ну, все, я поняла. Разъяснил, все ну да, поняла, но это поняла. Уже переход на личности, да, да и где оскорбление с вашей личность? Где стороны. личность-то тут? Да, уже. Ну, все с вами понятно, в Ну, все общем. хорошо, я рада, что вам Елена понятно. Александровна, когда платеж поступит на вопрос, Никогда. Отвечайте. Отвечаю, никогда. На каком основании? Мне для этого... Наш разговор приобретает цикличный характер, я уже отвечала на эти вопросы. Ну и что, я буду разговаривать, мам, сколько хочу, столько и разговаривать. Да, может, хоть весь день будет да, с вами разговаривать? Правильно, правильно, весь день надо со мной разговаривать. Конечно, от этого же ситуация-то изменится, да. Ну давайте весь день ну, разговаривать. Ну а какая разница? Вот мне, по крайней мере, за это ваши деньги платят. Работодатели, как вы мне, по крайней бесцельно мере, расходуете за это рабочее деньги время. Вообще бесполезно. Уже и ежу что? Понятно, это не что запрещено. Здесь... Это не Ежу запрещено. понятно, Я что могу здесь хоть с ничего вами не хоть час светит, разговаривать, но хоть вы два, хоть три. продолжаете зачем-то на что-то надеяться, да? Не унываете. Нет, я ни на что не надеюсь, но просто я Ну, могу что? разговаривать. А Мне, по смысл? крайней мере, за это деньги А платят. смысл в этом какой? Ну, может быть, даже никакого. Ну и что? Мне Ну смысл есть. да. Вот я А разговариваю, какой у мне вас идут за смысл? Я это спросила, деньги. вы сказали, может быть, даже никакого, но смысл есть. Вы меня путаете. Ну, Сами лично для путаетесь и меня меня смысл путаете. есть. Какой? Правильно? Но мне за это платят деньги. Я с вами А, вы просто... Это разговариваю, знаете, как рабочее время называется? идет. Это называется ИБД. Имитация бурной деятельности. Вы делаете вид, что вы работаете. А на самом деле прохлаждаетесь тут со мной. Ну, вы А? меня сейчас как-то пристыдить пытаетесь или что? Мне Да думаете, нет, не все равно на ваше я мнение? просто надеюсь, что этот разговор прослушает ваши руководители и подумают два раза, три даже. Ну, Стоит ли вам можете, да, продолжать можете. платить заработную плату, раз вы так Могут прохлаждаетесь на прослушать. работе? Ну, да, но я думаю, они в этом не усомнят, что мне стоит платить Ну, заработную конечно, плату, да, у когда вот нас везде такие так происходит. Когда недобросовестные люди клиенты ничего не делают на попадаются. работе, им всегда платят. Именно так происходит, да? Угу. Так, в общем, Елена Александровна, если не поступает платежа от вас, ваш Угу. проблемный договор будет передаться, как я и сказал, либо в суд, либо уже будет по 1005 статье Гражданского кодекса будет передан в Давайте сразу по коллекторское агентство. 382-й, Коллекторы что будут по 1005-й. приезжать, ну, я думаю, что все равно вы оплатите, когда Ну, коллекторы будут приезжать к да. вашим родственникам и требовать, чтобы Так. они за вас оплатили. Ага, ну хорошо. Знаете, зачастую так бывает, Нормально, да, нормально. потом они Патронов на приезжают, всех хватит, пусть родственники все приезжают. платят, Ага. а потом уже они даже сами Да, разговаривать да, не да. будут. Ну, хорошо, ладно. Давайте не удивили пока, давайте что-нибудь новенькое. Пока все по старому скрипту. Давайте Нет, нет, уже пора все удивлять. по-старому и Все будет. еще не Все работает. Видите, по-старому и будет. 150 с лишним дней вы по-старому пытаетесь, у вас ничего не получаете, не получается. Для того, чтобы изменить результат, нужно как-то по-новому работать. Вы так не думаете? Нет, я не думаю, мне вообще все равно. А, вам вообще все равно. Ну, хорошо. Ну да. Так, смотрите, есть еще один вариант. Нет, нет, нет, я Есть не веду отмена переговоров с штрафа. террористами. Не-не-не-не-не, не дам денег. Какие террористы? Ну, Причем вы же террористы, террористы? вы же Я, собственно, с банка звонил, у вас вы задолженность. осуществляете бесполезные действия, не преследуя вообще никакой цели. Тратите мое драгоценное время Так, хорошо, то есть отказываетесь только оплачивать для того, чтобы без поболтать. учета Что вы, как не штрафа, да, телефонный задолженность террорист? ваша? Не-не-не, никаких переговоров не веду, платить ничего не буду. Отказываетесь, правильно я понимаю? Ну, Конечно. хорошо. А дополнительный новый номер телефона, может быть, у вас появился для связи? Может быть, и появился. Ну, продиктуйте. Нет, зачем? Ну, вы обязаны предоставлять Обязана информацию прям. банку, если Ага. у вас какие-то изменения Но этот номер произошли. телефона, Вы как вы... поменяли адрес, место Номер жительства, вы поменяли телефона, номер по которому телефона. вы звоните, как вы могли догадаться, он все еще актуален. Если у меня дополнительные какие-то номера появились, я ничего не обязана вам предоставлять, успокойте свои желания. Нет, не успокоим. Не Мы будем успокойтесь? звонить и вам, вашим родственникам, да, Ага. пока вы номер телефона дополнительно не А, предоставите. ну хорошо, давайте, можете начинать. Звонить мне и моим родственникам. Ну Это и еще вашим знакомым в неубедительно. том числе И тоже. знакомым, соседям. О, соседу снизу Но мы позвоните. уже им звоним по много раз, Да? знаете об этом, Что-то, вы да? видите, как-то не беспокоят ваши звонки. Мне даже не говорил никто ни слова об этом. Так что вы Хорошо, я вас бесполезны. понял. Угу. Я рада. В общем, в течение 3 дней максимум, 3 дня у вас есть для оплаты, до А 18 потом июля что? включительно. Нужно будет у меня внести сумму задолженности. А Ну, потом сумму уже можно не задолженности я вносить, уже да? говорил. 12 400 рублей. А в дальнейшем уже ваш, если не поступит оплаты, ваш проблемный кредитный договор, да, будет передан для Ага. судебного взыскания. Ага. Ну, вперед, наконец-то. А то 150 дней одно и то же болтаете, и все никак. Хорошо, до Угу. свидания. Пока-пока. Бесполезный человек. Я вам еще отдельно потом позвоню, и вашим родственникам и знакомым тоже поговорим еще. Обиделся, ну не обижайтесь, мальчик, не обижайтесь. Все, вы записали? Да, записала, поставлю на рингтон. Истерический смех Поставьте. петушка назову. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Марина Николаевна. А вы кто? Это МФК, СМС Финанс, отдел взыскания. Так, Валерий Игоревич, меня зовут, запись разговора ведется. Что-то я вот открыл, почитал, вот так вот. Вы не хотите платить, что вы не почитали? Будете платить. Как так? Букварь? Ну, комментарии от моих коллег. Вы решили начать наш диалог с лирического отступления. Что-то вы открыли, почитали. Ну да, что-то вроде того. И? Открыл, почитал. Бывает. Дальше что? Пишут, что вы блогер еще. А, молодцы какие. Еще что пишут? Вы блогер про должников, Марина Николаевна? Это цель вашего звонка вот это уточнить была? Просто интересно. Вдруг я тоже в блог попаду к вам? Обязательно попадете. Так, ну так у вас блог про должников? Обязательно. В основном про взыскателей, а не про должников. И про их глупость. Про взыскателей. Угу. Про глупость? Да. Про глупость взыскателей? Да, да, да, да, да. Ну, чаще всего взыскатели зачем звонят? Потому что должники есть, правильно? Ну, логично, конечно. Логично. Так вот, а что, собственно, случилось? Что с вами не так, Марина Николаевна? Со мной что не так? А что с вами не так, что вы так вопросы формулируете? Да. Нет, подождите, вы же деньги взяли и не теперь знаю. Их не возвращаете. Вы в суде докажете, что я вас что-то не знаете, сбила. Что. Ой, ну все, начинается. Ну, конечно, а вы думали, что просто будет. Ну все, счастливого пути, доказали, получили свои деньги. Зачем тогда тянуть кота а за что тут, хвост? А что тут доказывать? Ну идите докажите, если что это так просто. Доказывать? Идите докажите, если это так просто. Подождите, подождите. Что Кого тут доказывать подождать? Вообще? Вы с чем-то не согласны? Естественно. С тем, что вы деньги брали? Ну, придете в суд, то есть докажете. Вы хотите сказать, что вы их не брали? Придете в суд, докажете, что у вас кто-то что-то взял. Марина Николаевна, а суд скажите, вам у вас много присудит, либо не присудит. Вот постолько после этого поговорим. Подождите, много микрозаймов у вас, Марина Николаевна? О, это тайна моей Или частной нет? жизни. Да, частная жизнь должника. Частная жизнь гражданина, да? которая охраняется Конституцией, и вмешательство в частную жизнь карается по 137 статье Уголовного кодекса. Познакомьтесь на досуге. Вы спать собрались, да? Марина Погода Николаевна? Дождливая, в сон клонит. Понятно. Сегодня заняли у кого-нибудь денег или нет, или никто не дал? Ой, вы такие вопросы задаете опять не по делу. Снова частную жизнь мою вмешиваетесь. Это профессиональная деятельность. Вы просите деньги у всех, кто да, займет, да, да, да, тот да. и, собственно... Какие нелепые попытки оказать того психологическое проблема. Воздействие вы предпринимаете. Пока еще не сработало. Давайте поднатужитесь как? Немножечко. Да нет, тужиться-то будете вы, когда деньги будут. Исключительно в ваших влажных мечтах это произойдет. Возможно, но не точно. Ну все. Поглядим. Поглядим на что? Вы мне возможно сегодня или много невозможно. Денег вам заняли? Или не заняли? Я же вам уже сказала, это дал вас не касается. Денег? Хоть каждый день я буду ходить и занимать денег. Хоть по 3 раза а на дню. Вы... Это вас абсолютно не волновать не должно. Может быть, я тоже блогером хочу стать. Вот Ой, как-то. У вас не получится. Почему? Вы научите меня, как деньги просить. Сколько вы платите? Сколько вы платите? кому платить? Мне, а? Конечно, ну, естественно. В смысле, вы думаете, вы такие, пришли, позвонили, вы научите, и вас сразу всему научили, да? Ну, слушайте, разве так бывает? А вас кто учил? А вам какое дело? Ну, интересно, кто ваш гуру? Мой гуру? Господь Бог мой гуру. По должничеству? Да нет. Да-да. Ну, где вы этому научились? Да что вы, должничество? Это приходит исключительно с опытом. Поэтому естественно, идите, учитесь сами. С чего вы начинали, Марина Николаевна? Слушайте, ну дурацкий вопрос. О, начинается. Родители, воспитание, зеркало, примитивщина пошла. Вроде поначалу креатив какой-то проявляли, а тут сейчас все, скатились. Неинтересно. Нет, да. Вы не попадете просто в блог, вы неинтересны. Но я не попаду в блог, потому что это вы неинтересно, Марина Николаевна, сейчас рассказываете. Знаете, несколько тысяч человек думают иначе. Обычно как происходит? Вам звонят, вы там начинаете спекулировать какие-нибудь статьями. Спекулировать, ага. Ну, когда вы спекулируете статьями, это вы законные права защищаете, да? А когда человек спекулирует статьями, то это он именно спекулирует, да? Как удобненько вы устроились. Что еще раз повторите? Понятно. Непонятно, что-то вы выразились. Все ясно. Я не буду повторять, смысла нет, до вас все равно не дойдет. Почему? Потому что там, судя по всему, когда где должен дойдет, был быть мозг, там эхо. Ой, ну сразу на хамство переходите. Да Марина, где же хамство? Я же вполне вежливая и даже не жена. Ну что вы хамите-то, ну, на ровном месте? Ну что, начинаете, нормально же общались, да? Нормально общались, да, вы хамить начинаете на хамство. Не, еще не начала. Еще мальчик мой не начала. Ну, давайте, начинайте тогда. Вы уже начали, в принципе, можете продолжать. Вам очень хочется, чтобы вам нахамили. Что еще умного скажете, Марина Николаевна? Или вам, может, как-нибудь вам нужно, да, необходимо, чтобы вам нахамили. Марина Николаевна, за все время работы, в принципе, слышал. Ой, начинаются вот эти жалостливые истории. Как вы пришли на эту паперть попрошайкой. Не интересно. Вот ваша жизнь абсолютно неинтересна. Ну, так я вам про нее рассказывать и не буду. Так вы уже начали рассказывать. Не надо. Вот это вот бредни эти нет. Никому они не интересны. Никто не просил вас ни о чем. Ну. Ну, все. Ну, так что, чем закончим-то? Когда же вы деньги закончим тем, что денег вам не видать. Смиритесь со статусом терпил и отползайте во свояси. А у вас какой статус? А, это вас не касается, какой у меня статус. Как это? Вы же гражданин Российской Федерации. И что теперь? Вас должно касаться, какой у меня статус? Вообще не, вообще, логика, это вообще не про вас. То есть, что хочу, ворочу, там болтаю, да, и неважно. Логично это, нелогично, имеет это какой-то смысл. А, ну да, нескладно, зато правда, знаете, да? Знаете что, давайте проверим, Марина, да, насколько вы послушный человек. Мне нужно, чтобы вы оставались на линии какое-то время и трубку не бросали. Я налью себе чай, а потом мы дальше продолжим с вами разговаривать. Ну, хорошо. Я буду послушной девочкой. Окей, хорошо. Вы не дождетесь, малыш. Я понимаю, что это провокация, чтобы я бросила трубку первой, но не получится. Не выйдет.